Эпилог. Я спал. Сладким дневным сном. Сладким сном, без кошмаров. В комнате тихонько урчал кондиционер, да из-за закрытого окна доносился приглушенный уличный шум. Когда зазвонил мобильник, я ответил, толком не проснувшись. Скорее даже я позволил звонку проникнуть в темные глубины моего сна, который уже рассеивался. Через полуприкрытые веки я начал различать очертания помещения, служившего мне спальней, и вспомнил, что я в больнице, в комнате отдыха для персонала. Одна из медсестер разрешила мне здесь вздремнуть. «Кто это?» — простонал я в трубку. «Кравец». «Который час?» 6. «Утра или вечера?» «Вечера». «Что слышно?» «Ты пропустил все представление. Шавид созвал пресс-конференцию, но тут явился генеральный инспектор. Задвинул Шавида в дальний угол, как нашкодившего мальчишку, и поведал, что лично руководил расследованием. Кто-то из журналистов спросил насчет тебя, и генеральный сказал, что в ближайшие дни тебя пригласят и вручат медаль. Я думал, Шавида хватит удар». Я хихикнул. Мне было так хорошо в этой темноте. Жалко, что не хватил. «Генеральный инспектор просил узнать у тебя одну вещь». «Да?» «На Первом канале все еще ждут некую Ханну Меркман из женской ассоциации взаимопомощи, которая вчера вечером должна была выступить с обращением. Сегодня утром ее обнаружили в рабочем кабинете, привязанной к стулу. Она говорит, что накануне к ней в кабинет проник какой-то высокий мужчина и, угрожая пистолетом, связал ее, заткнул ей рот кляпом и ушел». «Она его опознала?» «Нет, на нем была балаклава». «Какая жалость». «Она говорит, что фигурой он напоминал тебя». «Серьезно?» «Да. Хорошо, что вчера в это время мы были вдвоем». «Напомни, чем именно мы занимались?» «Пили кофе у тебя дома и обсуждали дело». Как обычно, он отключился, не попрощавшись. Но я успел расслышать его смех. Я встал, осторожно разминая наиболее пострадавшие части тела. В углу комнаты я увидел раковину, а на ней зубную пасту Colgate и новую зубную щетку. Кто-то постарался создать мне максимальный комфорт. В общем-то, я догадывался, кто это мог быть. Я умылся и вышел из комнаты, моргая от яркого неонового света. Я нашел ее ровно через минуту. Она с ногами сидела в кресле, уткнув подбородок в колени. Заметив меня, она встала. Мы минуту постояли, глядя друг на друга. «Как она?» — спросил я. Сначала сильно плакала. Потом ей дали таблетку, и она уснула. «Это хорошо или плохо?» «То, что она плакала? Хорошо. Но нам понадобится много времени. Очень много». «А ты как?» Ее глаза наполнились слезами. Она сделала осторожный шаг вперед, будто сомневалась, что устоит на ногах, и крепко ко мне прижалась.